сформирован 1 июля 1943 года в Праге. Командиры корпуса. 4 июля 1943, 21 сентября 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Артур Мартин Флепс. Родился 29 ноября 1881 года в Биртхельм, Семиграде, Австро-Венгрия. Сын румынского Volksdeutsche. Окончил кадетский корпус и военную академию в Вене в 1907 году. 18 августа 1900 года поступил в 3-й Тирольский егерский полк австро-венгерской армии. В 1901 году произведен в лейтенанты. В 1902-1905 годах служил в 11-м венгерском егерском батальоне. 1 мая 1908 года зачислен в генеральный штаб. Участник Первой мировой войны. Служил в штабах 32-й пехотной дивизии армейской группы РОРА 10-й армии. С 1916 года начальник штаба 72-й пехотной дивизии. 1 ноября 1918 года произведен в подполковнике генерального штаба. В ноябре 1918, феврале 1919 года был членом добровольческого корпуса. 1 апреля 1919 года поступил на службу в румынскую армию подполковником. С 1919 года начальник штаба 16-й румынской дивизии. 15 мая 1923 года переведен в румынский генеральный штаб. С 1 апреля 1929 года командир 23-го кавалерийского полка «Каларашей». С 1 апреля 1930 года командир бригады в «Констанце». С сентября 1930 года 1-й горнострелковой бригады «Синая». С 1935 года инспектор пополнений 5-го территориального командования. С 5 июня 1935 года командир 12-й румынской пехотной дивизии «Южная Бессарабия». С 13 октября 1936 года 21-й пехотной дивизии «Южная Молдавия». С 1 ноября 1937 года командир румынского горно-стрелкового корпуса. 30 июня 1939 года произведен в генерал-лейтенанты румынской армии. 6 августа 1940 года зачислен в резерв. 30 июня 1941 года зачислен в штаб дивизии СС «Викинг», член СС, билет номер 401214. Был также известен как «Штольц». С июля 1942 года командир гренадерского полка СС «Вестланд» в составе дивизии СС «Викинг». С 1 февраля 1942 года командир 7-й добровольческой горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений», одновременно в феврале 1942 года командовал войсками СС в Сербии, одновременно с командованием 5-м горно-стрелковым корпусом СС с 16 по 18 сентября 1944 года был высшим руководителем СС и полиции в Семиграде. В сентябре 1944 года взят в плен советскими войсками и 21 сентября расстрелян севернее Арада, Семиграде, Румыния. Позже 13-му горно-стрелковому полку СС присвоено его имя. Производство во время войны. Оберфюрер СС. 30 июня 1941 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 30 ноября 1941 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 20 апреля 1942 года. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС. 21 июня 1943 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 4 июля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 24 ноября 1944 года. Посмертно. Золотой германский крест. 20 июня 1944 года. 21 сентября, 1 октября 1944 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Карл Риттер фон Оберкамп. Родился 30 октября 1893 года. 2 августа 1914 года призван в армию. Участник Первой мировой войны. Служил в 9-м гусарском и 3-м егерском полках. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919-1920 годах член добровольческого корпуса «Оберланд». В 1934-1935 годах член СА. 16 марта 1935 года вернулся на службу в Рейхсвер, служил в егерских частях. 1 ноября 1938 года перешел в части усиления СС и вступил в СС, билет номер 310306. Член НСДАП, билет номер 1 928 904. На преподавательской работе в юнкерских училищах СС в Бад-Тёльце и Брауншвейге. С 1 июня 1939 года командир 2-го батальона Лейбштандарта. С 4 июня 1940 года командир 3-го батальона полка СС Дойчланд. 1 декабря 1940 года назначен командиром полка СС Германия, с которым воевал в составе дивизии СС «Викинг». В июне 1942 года передал командование Юргену Вагнеру. С июня 1942 по апрель 1943 года инспектор унтер-офицерских училищ СС в Главном оперативном управлении СС. С 15 мая 1943 по 30 января 1944 года командовал 7-й добровольческой горно-стрелковой дивизией СС «Принц Евгений». В октябре 1944 года переведен в Главное оперативное управление СС, где возглавил 2-ю инспекцию пехоты. В апреле 1945 года недолго командовал 38-й гренадерской дивизией СС «Нибелунги». В мае 1945 года взят в плен британскими войсками и затем передан югославским властям. Был признан виновным в организации казни местного населения в 1943-1944 годах и Югославским военным трибуналом приговорен к смертной казни и 4 мая 1947 года расстрелян в Белграде. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС 1 ноября 1938 года. Оберштурмбанфюрер СС 1 июля 1940 года. Штандартенфюрер СС 30 января 1941 года. Оберфюрер СС 1 октября 1941 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 30 января 1943 года. 1 октября 1944, 8 мая 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Фридрих Еккельн. Родился 2 февраля 1895 года в Хорнберге, Баден. 1 октября 1913 года поступил в сухопутные войска. Сын фабриканта, участник Первой мировой войны, лейтенант, 1915 год. За боевые отличия награжден Железным крестом 2 класса. В 1919 году демобилизован. 1 октября 1929 года вступил в НСДАП. Партбилет номер 163348. Сотрудник политической организации НСДАП. 15 марта 1930 года вступил в СС. Билет номер 4367. Штурмбанфюрером. Служил в отряде СС в Ганновере. В 1932 году избран депутатом Рейхстага от Восточного Ганновера. При введении должностей высших руководителей СС и полиции 28 июня 1938 года получил этот пост в области Центр, Ганновер, объединявший территорию 11-го военного округа. В мае-июне 1940 года командовал 1-м батальоном 2-го полка СС «Мертвая голова», участвовал в боях во Франции. С 23 июня 1941 года высший руководитель СС и полиции на юге России. Один из организаторов массового террора на Украине, в том числе массовых убийств в Бабьем Яре, Ровно и Днепропетровске. В августе 1941 года доложил об уничтожении 44 125 евреев. С 1 октября 1941 года высший руководитель СС и полиции на севере России со штаб-квартирой в Риге. 12 декабря 1941 года также командир Оберабшнита СС Остланд. Один из организаторов террора, массовых убийств местного населения, депортаций и другого на территории Литвы, Латвии, Эстонии и части Белоруссии. Пользуясь поддержкой местных националистов, руководил широкомасштабным уничтожением евреев в Прибалтике. Возглавил руководство антипартизанскими операциями, сформировав боевую группу «Еккельн». По мере приближения фронта к территории Прибалтики, группа «Еккельн» стала использоваться для затыкания дыр на фронте. В июне-июле 1944 года командовал 6-м армейским корпусом войск СС, в которой были объединены 15-я и 19-я пехотные дивизии войск СС, сформированные преимущественно из латышей. Во главе 5-го добровольческого горнострелкового корпуса СС участвовал в боях в Восточной Пруссии и обороне Берлина. 2 мая 1945 года в Берлине взят в плен советскими войсками. На Рижском процессе за военные преступления приговорен военным трибуналом Прибалтийского военного округа к смертной казни. 3 февраля 1946 года повешен в Риге. Производство во время войны. Обергруппенфюрер СС 13 сентября 1936 года, генерал полиции 1 апреля 1941 года, генерал войск СС 1 июля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 27 августа 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 8 марта 1945 года. Золотой германский крест 19 декабря 1943 года. Шестой армейский корпус войск СС, латышский, Sechs Waffenarmeekorps der SS, Lettische. Сформирован 8 октября 1943 года в учебном лагере Графенвер, причем в его состав вошли латышские формирования СС, 15-я и 19-я гренадерские дивизии войск СС, а также гренадерский, латышский номер 7, полк войск СС и другие. Командиры корпуса. 8 октября 1943, 11 июня 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Карл фон Пфеффер-Вильденбрух. 11 июня 1944, 21 июля 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Фридрих Еккельн. Смотри 5-й добровольческий горнострелковый корпус СС. 21-25 июля 1944 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Карл Фишер фон Троенфельд. Родился 31 мая 1885 года во Фленсбурге. 7 апреля 1903 года поступил фанен-юнкером в 4-й гвардейский полевой артиллерийский полк. 18 августа 1904 года произведен в лейтенанты. В 1912-1914 годах учился в военной академии. Участник Первой мировой войны, адъютант лейб-гусарской бригады, командир эскадрона 1-го гусарского полка. В 1916 году переведен в генштаб. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1920 году демобилизован в звании майора. Работал в торговле. Никогда не был членом НСДАП. 1 мая 1939 года вступил в СС, билет номер 323792, и начал службу в частях усиления СС. С августа 1939 по апрель 1940 года инспектор юнкерских училищ СС. В мае 1940 года откомандирован в штаб дивизии усиления СС. Участвовал в польской и французской кампаниях в боях на советско-германском фронте. В мае-октябре 1941 года командовал 2-й мотопехотной бригадой СС на советско-германском фронте. С 1 декабря 1941 по 26 августа 1942 года командующий войсками СС в имперском протекторате Богемия и Моравия. Одновременно командовал войсками СС в области Северо-Восток 10-24 апреля 1941 года и Северо-Запад с 18 января по 30 апреля 1941 года. С 14 июля 1942 года командующий войсками СС на юге России. С 15 ноября 1943 года командир 10-й моторизованной дивизии СС Фрунсберг на Западе. В апреле 1944 года дивизия была переброшена на Советско-Германский фронт, а Тройенфельд 27 апреля 1944 года сдал командование. С мая 1944 года командующий войсками СС в Италии. В мае 1945 года взят в плен англо-американскими войсками. 6 июня 1946 года покончил жизнь самоубийством в лагере для военнопленных Аллендорф, близ Ветцлара. Производство во время войны. Оберфюрер СС 1 мая 1939 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 9 ноября 1940 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС 30 января 1944 года. Июля 1944-го, 8 мая 1945 года, Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Вальтер Крюгер. Смотри, 4-й танковый корпус СС. 7-й танковый корпус СС. Зибен СС Панцеркорпс. Сформирован 3 октября 1943 года. 20 июля 1944 года переформирован в 4-й танковый корпус СС. Командир 3 октября 1943-го, 20 июля 1944 года группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Маттиас Клейн-Хейстеркамп. Смотри 3-й танковый корпус СС. Восьмой кавалерийский корпус СС, 8-й СС кавалерий корпус, формально был сформирован в 1944 году, однако никогда не существовал. Планировавшиеся для включения в его состав 8-я и 22-я кавалерийские дивизии СС в конце 1944 года были переданы в 9-й корпус СС. Командир корпуса также не назначался. 9-й горнострелковый корпус войск СС, хорватский. Neun Waffengebirgskorps der SS, Kroatisches. Сформирован 29 мая 1944 года в Баксалмасе, Венгрия. Из части штаба 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС. 12 февраля 1945 года уничтожен под Будапештом советскими войсками. Командиры корпуса. 21 июня 1944 года. Декабрь 1944 года. Группенфюрер, генерал-лейтенант войск СС Карл Густав Зауберцвейк. родился 1 сентября 1899 года в Виссеке, округ Вирзиц в Западной Пруссии. 28 сентября 1916 года поступил фанен-юнкером в 12-й гренадерский принца Карла Прусского полк. 25 августа 1917 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны, воевал на Западном фронте, в Галиции и Италии, командир роты. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. После демобилизации армии оставлен в Рейхсвере. Получил от коллег прозвище «Быстренький» — «Шнельхен». 1 октября 1930 года переведен в генеральный штаб. С 3 января 1939 года офицер генштаба в штабе 17-го армейского корпуса. В составе вермахта участвовал в польской и французской кампаниях, военных действиях на советско-германском фронте. С апреля 1940 года начальник оперативного отдела штаба 11-го армейского корпуса. С 5 июня 1941 года командир 466-го пехотного полка, 257-я пехотная дивизия. С октября 1941 года 306-го пехотного полка, 211-я пехотная дивизия. Был тяжело ранен. 1 мая 1942 года назначен командиром 131-го запасного пехотного полка. С 1 декабря 1942 года начальник штаба инспекции военно-учебных заведений. 1 августа 1943 года переведен в войска СС и вступил в СС, билет номер 467434. Причем членом НСДАП он так никогда и не стал. С 9 августа 1943 по 21 июня 1944 года командир 13-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Ханджар», хорватской номер 1. В январе 1945 года вновь переведен в вермахт с чином генерал-лейтенанта. С марта 1945 года генерал для поручений при штабе группы армий «Экс». В мае 1945 года взят в плен британскими войсками, а затем выдан югославским властям, где его должны были судить за военные преступления. Узнав об этом решении английских властей, 20 октября 1946 года покончил жизнь самоубийством в лагере для военнопленных, размещенном в концентрационном лагере Нейенгамме. Производство во время войны. Полковник 1 февраля 1942 года, оберфюрер СС 1 августа 1943 года, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС 21 июня 1944 года, генерал-лейтенант вермахта, январь 1945 года. Декабрь 1944, 12 февраля 1945 года, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Карл фон Пфеффер Вильденбрух. Смотри, 6-й армейский корпус СС. Конец 7-го фрагмента.